Глава вторая. День первый. Ну, вот и Увар первый встретился. Все, как и говорили на подготовке. Самый полезный, безопасный и доброжелательный робот, созданный когда-либо человеком. Времени у него нет, а ждать он меня собрался. Ну так не дождешься. Перевел дыхание и пополз дальше. Времени у меня много, целых 7 дней. Рекогносцировку системы я провел. Только что, убегая от Увра и его пристального внимания. Полностью неисправная система, подлежит полному форматированию и уничтожению резервных копий. Таково мое экспертное заключение. За это время мне надо отыскать челнок, подать с него аварийный сигнал на Землю или на Меркурий. Альтернативный вариант – подать сигнал с самой Осмы, с интегрированного пульта управления. Дополнительная задача – не попасться к ней в железные руки. К концу вентиляционного лаза я попал в коридор, идущий параллельно этому. Сквозь решетку посмотрел по сторонам. Тихо. Проходы закрыты по обоим направлениям. Камер нет и быть не может. Не для живого персонала строили. Сообразить так быстро Увар не может. Куда я пошел? А если может, то добраться не успеет. Слева в полу люк. Куда он, интересно, ведет? В любом случае сменить этаж будет полезно для здоровья. Придерживая решетку руками, за один край выдавил ее ногой. Получилось не совсем беззвучно, но тише, если бы я ее просто выбил. Прислушался, тихо. Вылез, подошел к люку, повернул рукоять замка на 180 градусов, открыл люк. Спустился в такой же непримечательный коридор. Как вдруг клинкет быстро отворился. И я увидел знакомую фигуру с сияющими синими глазами, не сулящими мне ничего хорошего. Восьминогая махина засеменила ко мне и уже успела бы схватить меня своими ловкими клешнями, если бы я уже не вкарабкался, как белка обратно наверх. Снизу донеслось визжание цепной пилы. В моем случае ничего хорошего это быть. Не может предвещать, поэтому я быстро отворил люк и выпростал руки по краям отверстия, толкаясь одновременно руками и ногами, выскочил наверх. Моей стопы успела коснуться пила, и я закричал. К этому добавился звук разрезаемого металла. Крик моей души был непродолжительным, а оказавшись в мнимой безопасности, я ловко захлопнул люк, приметив две распиленные ступеньки, там, где только что были мои ноги. Все это неважно. Я быстро забрался обратно в вентиляционную трубу и там наскоро осмотрел свою ногу. Повезло. Подошва была разрезана вместе с остальным ступинатором. До стопы не дошло. В процессе бегства я успел приметить у Увра на груди другой серийный номер, 76. Значит, первый мой преследователь под номером 114 успел передать мое последнее местонахождение и предполагаемые пути бегства. Тоже мне охотники решили загонять меня как добычу. Не на того напали. Решил проникнуть на склад, откуда курьеры, роны, таскают в сборочный цех запчасти для создания себе подобных. Выбрал совсем иной путь, вылез из трубы, 76-го нет, хорошо. Пошел в противоположном от склада направлении, чтобы попасть туда с другой стороны, с западной. Условно на станции с северной стороной считается приемный отсек, через который я проник на Осму. Все коридоры по отношению к крупным складам расположены радиально. поэтому не всегда видно, что тебя подстерегает в конце каждого из них. Обходя по дуге, мне не попалась ни одна живая душа. Допускаю, что в роботах живет душа их создателя. На склад проник в этот раз через погрузочное отделение. Легкие контейнеры цеплялись за крюки и перемещались под потолком, а крупные перевозились в вагонетках по рельсам на полу. На складе, к моему удивлению и радости, никого не оказалось, никак на обед ушли. Кстати, о еде. От мысли об обеде у меня заурчал живот, да так громко, что я опасливо огляделся по сторонам еще раз, как бы кто ни услышал. Шагая от уже вскрытых контейнеров и не находя в них ничего для себя полезного, я присел на мгновение за пластиковые ящики, перевел дух и заметил напротив себя такой же вскрытый контейнер. Внутри него находился знакомый курьер по имени Рон. Серая краска на корпусе скрыла его от моего первого внимания. Стоит, не шевелится. Крадучись, подошел поближе. Стоит спиной. Слышно даже, как он соображает робомозгами. Верный гаечный ключ вывел его из ступора и одновременно из строя. На плече у него была ободрана краска. Там приделан наскоро небольшой пропускной чип. Оторвал. Пригодится. Пользуясь случаем, уперся ему в спину двумя руками и покатил. Докатил до терминала, поднял тяжелый манипулятор, выудил путем нехитрой манипуляции с помощью гаечного ключа нужный мне разъем и подключился к базе. Выяснил, что мне нужно, из имеющейся информации урона, что этот склад мне мало подходит. Мне нужны отсеки D и T. Там хранятся пригодный инвентарь и так необходимые мне для жизни продукты питания. Можно было, конечно, вернуться в ремонтный отсек и поесть там сублимированной пищи для настоящих космонавтов, но такая перспектива меня не воодушевляла. Еда эта почти безвкусная и находится в неприемлемой для моей гурманской натуры форме, в тюбиках и брикетах. Другое дело качественно законсервированная и замороженная пища, направляемая из лучших обеспечительных организаций Земли в помощь и на отраду меркурианцам, переносящих все невзгоды колониальной жизни на малоосвоенной планете. С тех пор, как человек попал на Меркурий и занялся его колонизацией, прошло немало времени, прежде чем он понял, что он там далеко не первая форма жизни. Средняя температура днем на поверхности достигает 400 градусов по Цельсию, ночью понижаются до минус 200. Данные, разумеется, примерные, температура все время колеблется, поэтому первое строительство было перенесено под землю. Там же во время строительства и наткнулись впервые на жизнь, подземную. Надо признать, не самую прекрасную и очаровательную по земным меркам. Половина живности бледная, белесая, часто слепая, при этом весьма и весьма хищная, средний размер твари 3 метра в холке. Поэтому для охраны и истребления неугодной флоры и фауны первые 10 лет ввозилось огромное количество специализированной военной техники и оружия вместе с самими военными специалистами для истребления всего живого в подземных условиях. Когда баланс был выровнен, колония зажила более-менее спокойной жизнью. Возникла необходимость лишь в частичном отстреле опасных хищников. Для этих целей было направлено множество экспериментального и форсированного охотничьего оружия. Несколько таких партий я приметил, когда входил в базу через Рона. Думаю, вы понимаете, что как у человека военного мой интерес к подобным вещам немалый. Добрался до склада с нужными мне вещами без происшествий. Пропустил мимо лишь одного Рона. В это время я прятался под лестницей. Выводить его из строя не стал, прятать потом некуда будет. И ни к чему это сейчас следить. Проходя мимо склада с заветными контейнерами с провиантом, желудок заговорил со мной в полную громкость, убеждая повернуть сейчас, а потом на сытый манер идти искать все, что мне требуется. Чуть было его не послушал. Отвлек меня шум приближающегося Рона, пока он не выехал из-за поворота. Я ускорился и сменил направление. У нужного мне склада я застал точно такого же привычного синего Рона. Подбежать к нему напрямую — глупость. Он успеет среагировать и дать отпор, несмотря на свою кажущуюся неуклюжесть. Внушительный арсенал манипуляторов может покалечить. А если я его одолею, он быстро даст сигнал о найденной им угрозе в этом секторе, и за мной придут роботы посерьезнее, как уже было в прошлый раз. Пошел на хитрость, бросил вперед пустую коробку. Стальной охранник медленно поехал на шум. Сам встал в позе замаха и выжидания. Дождался приближения и на опережение применил свое орудие по назначению. Брызги визора не были внушительными, как в прошлые разы. Скорее всего, ключ прошелся больше вскользь. Решил проблему творчески. Присел, уперся руками в корпус противника и сильным толчком впечатал его в стену, добив остатки разможженных органов восприятия. Чтобы разбитый мною Рон не вызывал ни у кого из собратьев чувство паники и тревоги, Я распинал остатки стекла на полу, так, чтобы они провалились сквозь решетчатый пол, а героически погибшего на посту охранника повез за собой. Клинкет отворился, на складе никого нет. Это меня очень обрадовало и воодушевило на мародерство. Рона завез в тень от ближайших контейнеров, уронил на бок и завалил крупными деталями с полок. Теперь его долго никто не найдет. Заблокировал через терминал два входа. Проходя между рядов, как у себя дома, обратил внимание на отсутствие хаоса. Значит, еще не добрались Роны. Хорошо. Нашел нужные мне номера контейнеров, они отличались от встреченных мною ранее. Аккуратнее собраны, замки механические, номера четкие, вырисованные. Приблизился к одному, повернул запорный механизм, и вот я внутри. Ящики стоят по сторонам, посередине свободный коридор. Очень удобно. Проверил пару на сходство наружного описания и внутреннего содержимого, все совпадает. Не теряя времени, направился в соседний склад, угнал оттуда миниатюрный погрузчик, вернулся, максимально загрузился и поехал по заранее разведанному маршруту. Насосное отделение встретило меня полной темнотой. Пришлось включить габаритные огни, ярко-желтый свет развеял мглу, и я прикинул, куда бы мне разместить все, что я так бережно сюда вез. Решение пришло вслед за тем, как я обнаружил пустующий сменный котел. Он идеально подходил для утайки крупной партии ящиков с оружием и амуницией. Хоть и удобный ремонтный комбинезон сменил на костюм охотника, в темно-серых тонах с внушительным количеством карманов. Приятно сидит, неприметный, вместительный, прочный и легкий. Каким и должна быть качественная охотничья одежда. А вот ботинки оставил. Уж очень они оказались хороши и сели по ноге. Из всего перевезенного с собой арсенала я прихватил высокоточную охотничью винтовку под патрон повышенной мощности калибра 12,5 мм. Называется «Василиса» от частной фирмы «Святополк». Нарезной ствол, длина 75 сантиметров, открытый прицел, ложе и приклад из красного дерева, магазин на 20 патрон, то, что нужно. Повесил ее наискось через левое плечо, под локоть правой руки, стволом вниз. По 3 магазина во вшитую разгрузку по бокам, 3 сзади на пояснице, 1 в винтовке, итого 10. 2 коробки по 100 патронов каждая с собой в рюкзак. Вторым номером укрепил на правое бедро в так называемую быструю кобуру мощный револьвер под названием «Удав» калибра 11 мм, той же фирмы, что и винтовка. Конечно, прицепил на все случаи жизни кинжал на пояс, сзади. 20-сантиметровый клинок с полурезиновым пористым покрытием на рукояти, так что влипает сразу. 4 пачки патронов к револьверу, по 70 в каждый в рюкзак. Еще 10 снаряженных мунклипов, по 6 патронов в каждом в подсумок, чтобы были под рукой. Есть множество способов зарядить. 4 пачки патронов к револьверу, по 50 в каждый в рюкзак. Еще 10 снаряженных мунклипов, по 6 патронов в каждом в подсумок, чтобы были под рукой. Есть множество способов зарядить револьвер. На мой взгляд, самое лучшее – это мунклипс. Тонкая стальная пластина в виде звездочки, куда заранее снаряжают патроны. Взял бы больше, детина я жилистый и сильный. Да охотничий костюм не предполагает долгого и затяжного боя, а больше предназначен для охоты в группе или для засидки. Да и нет пока в моих планах цели вести затяжную войну. Воды и провизии положил все в тот же рюкзак. Соседнее основное отделение. На 3 дня. Больше брать смысла нет. За это время я успею вернуться или что-нибудь найти съестного на других складах. Теперь, когда я так хорошо себя чувствую, можно я о еде подумать. Отыскал нужный склад, проник, пустой. Заехал на погрузчики, провернул изъятие всего необходимого и выгрузил все на временной своей базе. Часть продуктов спрятал в насосной, часть в системе вентиляции, на всякий случай. Надо будет туда еще и оружие положить с боеприпасами. По всем известной причине, связанной с опасностью и неосторожностью хранения всех яиц в одной емкости. Даже если сюда больше не вернусь, делать запасы полагается по всем правилам военного дела, так как это самое «не вернусь» – весьма непредсказуемое дело. Разместился удобно на бочонках с машинным маслом, вскрыл первый попавшийся деликатес из морепродуктов. На вкус резина, запах ничего, рыбой отдает и водорослями. Съел все содержимое прямо руками, достал следующий, опустошил. Поступил так еще с несколькими, пока не почувствовал легкое чувство насыщения. Съел еще 3 брикета копчений и солений, почувствовал легкое чувство обжорства. Порылся, нашел вишневый сок и даже запакованный бокал. Налил сока, выпил, еще налил. Впервые за долгое пребывание на станции почувствовал себя полноценным человеком. Полчаса можно полежать, завязать жирок. Идти сразу после такой плотной трапезы – трата продуктов, силы и энергии. Обычно я ем медленно, со вкусом, никуда не торопясь. Едой надо наслаждаться. Только не в этот раз. Стресс, связанный с перелетом, еще дает о себе знать. Еще и роботы эти враждебные жить мешают, выполнять свои полноценные трудовые обязанности. Итак, нужен план. Теперь ходить затравленно по коридорам я уже не буду, можно и разгуляться в полный рост. В идеале мне нужно попасть в сектор связи. Он находится на противоположном конце главного хранилища. Это примерно день пути, если никуда особо не торопиться. И относительно немного встретить неприятностей по дороге. Противоударные часы на правой руке, прихваченные из охотничьего снаряжения, выставил на земные сутки, на 12 часов дня, так привычнее и удобнее. На сутки Меркурия опираться не буду. Они длятся 58 земных дней, от рассвета до заката, что крайне неудобно. В секторе связи я смогу связаться хоть с Землей, хоть с Меркурием, хоть дать сигнал по всей космической округе для бороздящих сумрачную пустоту просторов кораблей. Потом на ночлег где-нибудь придется устроиться. Комфортабельных апартаментов для ремонтного состава техников и механиков здесь попросту нет. Все жилые блоки остались при приемном... Все жилые блоки остались при приемном отсеке. Чтобы не привлекать лишнее внимание к моему спартанскому временному убежищу, пошел в обход. Заодно держась на расстоянии от складов с провизией и оружием. Вместе с обходом в горизонтальной плоскости сместился и по вертикальной. На пару уровней ниже. Спускаясь по вертельной, спиралеобразной лестнице, вызвавшись в моем изысканном художественном вкусе восторг, споткнулся на последних ступеньках и чуть не повалился на бок, благо удержался за перила. Звук гулко отпружинивших перил под моим весом привлек внимание очередного заурядного рона. Жужжащий механизм покатил в мою сторону, мягко передвигаясь на резиновых гусеницах. Я с легкостью белки перескочил через перила. Плотный обед не прошел даром. Обогнул лестницу по кругу и замер, не дыша, подсматривая в щель между пролетами лестницы. Я завидел почему-то разноцветного и радужного окрашенного рона. Скорее всего, предназначался быть мороженщиком, а может и более благородная вакансия была ему уготована. Быть ведущим на детских праздниках. Почему бы и нет? Робот покрутился на месте и покатил обратно. Мягко перекатываясь с пятки на носок, все как учили, побрел за ним, нагнал. Хотел по привычке разбить ему визор, смачно вдарив прикладом в тыльную его часть. Мельком глянул на произведение искусства из красного дерева и сразу же передумал. Дерево против металла, стекла и пластика – не лучший вариант. Стрелять в упор – избыточная мощность. Достал револьвер, остановился, навел на цель и плавно нажал на спуск. Пуля револьверная тупая, обладает безупречным останавливающим действием, что мне в данном случае нужно. Зияющая рваная дыра вместо подобия головы в последний раз заискрилась и навсегда поникла в немом поклоне. Тупоголовая пуля, выпущенная из револьвера фирмы «Светополк», с чуть более длинным стволом, произвела на меня приятное впечатление. На Рона тоже. Убрал в кобуру. Сломанный механизм оставил посередине коридора. Все равно осколки визора разлетелись по всем углам. Тут уже нужен веник с совком, а я не уборщик. Специальность у меня другая. Военный техник. Могу механизмы собирать. Могу разбирать. Вот как сейчас. Никакого превышения полномочий. Пропускной чип с плеча забрал. Тем более механизм несанкционированный. Передвигается по станции особого назначения. Мешает выполнять прямые обязанности. Вердикт один. Устранить любым возможным способом. Прошел несколько коридоров, устранил аналогичным способом еще пару городских рабочих ронов. Последнему выстрелил издалека в корпус, чтобы посмотреть на живучесть этого механизма. Нашумел я прилично, поэтому не боялся, что он даст сигнал о помощи. Нашумел я прилично, поэтому... Нашумел я прилично, поэтому не боялся, что он даст сигнал о помощи и моем присутствии, и что пропавших сотрудников кто-нибудь хватится. И что пропавших сотрудников кто-нибудь хватится. И что пропавших сотрудников кто-нибудь хватится. Рон остановился, поскрежетал внутренностями и опять поехал на меня. Выстрелил еще раз, чуть ниже. Скрежет возрос, но он по-прежнему ехал на меня. Третий выстрел его остановил окончательно, но только четвертый вывел из строя. Видать, последняя пуля угодила в блок питания, расположенный в районе пупка. Иначе чего он так заискрился и даже загорелся? Разрядил револьвер, пустой мунклипс убрал и вставил снаряженный, быстро и просто. Я небольшой знаток гражданского и охотничьего оружия. Все больше приходилось по долгу службы иметь дело с военными образцами, в основном автоматического плана. Но, судя по данным терминала, последняя такая партия военного оружия была отправлена на Меркурий 5 лет назад. Тем не менее, я получил удовлетворение от использования такого строгого и убойного оружия, как револьвер. Есть в нем искра надежности и простоты. Думаю, чем дальше человечество шагает по пути развития и совершенства технологии, тем больше начинаешь ценить простоту и безотказность простейших устройств. Прошел пару сот метров по коридорам прямо. Очутился у лестницы, поднялся на уровень выше, сместился на сотню метров левее и продолжил шествие вдоль типовых складов. Задумался о своем. Вот так и живешь себе всю жизнь на Земле, а потом раз и попадаешь на орбитальную станцию в расцвете сил. Бывший военный, инструктор боевых искусств и просто техник. По-хорошему, нужно было раньше уходить вообще из армии и государственной службы. Купить домик у озера или лучше у реки. В горах желательно. Обзавестись семьей и зажить счастливо. Возраст как раз подходящий. Психологи древности придумали такой термин, как кризис среднего возраста, чтобы было чем занять свою научную деятельность и обрести потенциальных клиентов в большом спектре возрастов. Современными психологами этот момент не упущен, рассмотрен и заново переосмыслен. Ныне считается неактуальным и абсурдным. Малосовременное понятие возрастного кризиса поддалось яростной критике вплоть до высмеивания. Теперь существует как смешливое выражение несостоятельности и неосведомленности, применяемое к тому, кто им продолжает оперировать. С чем я полностью согласен, сугубо по личным впечатлениям от прожитых лет. Прилечу домой, обязательно уволюсь и уеду в горы жить. Финансовое вознаграждение за космическую командировку составит приличное состояние, чтобы прожить безбедно пару-тройку человеческих жизней. Некоторые индивиды могли только мечтать, чтобы оказаться на моем месте, но я был беспристрастен, что и явилось следствием моего пребывания здесь. Фатум. Сомневаюсь, скорее внутреннее неосознанное стремление выйти таким образом из системы вообще. Слишком много в ней заложено сложности и абсурда. Это противоречит самой природе жизни. Посвятить свою жизнь другому идеалу на поприще личного пространства и миропонимания, вне рамок сложившегося и принудительно принятого и даже более того навязанного порядка. Однако я отвлекся. Хаотичное блуждание с целью выдержать примерно одно направление привело меня к лифту и поперечному коридору рядом с ним. Воздержался входить в лифт. Даже мысли не возникло, с детства боюсь. Один раз при мне высокоскоростной лифт на 240-м этаже открылся. Я с отцом зашли в него. Через пару секунд подъема отец привлек мое внимание и показал пальцем нам под ноги. Я посмотрел вниз и потерял сознание. Пол в лифте для развлечения на большой высоте становился прозрачным. Подо мной засияла огромная черная дыра бесконечного пространства. Этот инцидент нигде не был зафиксирован, он остался нашей маленькой тайной. С тех пор я, конечно, бесчисленное множество раз ездил на лифтах, но всегда, когда появлялась возможность избежать поездки, я и без раздумий пользовался. Поэтому и сейчас я просто повернул направо и отмахал добрую пару сот метров, прежде чем нашел лестницу. Параллельно лестнице располагалась шахта с грузовым подъемником, огороженная металлической сеткой. Не обращая на нее внимания, я пошел вниз. Если все время спускаться ниже и идти прямо, можно выйти к главному энергетическому ядру. Мне нужно лишь его обогнуть. Из размышлений и планирования о передвижении меня вывел звук включившегося подъемника. Толстые стальные тросы задвигались. Один потянулся вверх, два вниз. Я немного ускорился, чтобы попасть на уровень незамеченным, но, как назло, двери оказались заперты. Я поднажал и, пролетая по 6, а то и по 8 ступеней к ряду, добежал до следующего уровня. Глухая серая стена. Опускающийся черно-желтый в полосочку подъемник меня нагнал, когда я спустился еще на один уровень. И вбежал в двери. Стоящий на нем увар с синими огоньками на башенке засвидетельствовал зоркими светилами мое присутствие. Я уже мчался по коридору, ища укрытие. Мое предсказание сбывалось. Увар вышел на одном со мной уровне. Ему был нужен я. Стараясь держать приличный темп бега и не сбить дыхание, я добежал до конца коридора, плавно переходящего в огромный зал. Присел за углом. Рванул ремень винтовки, Дослал патрон в патронник, высунулся, прицелился. Никого, хитрая тварь. Только что бежал за мной, гремя всеми своими 8 конечностями, а теперь где он? Внезапно ворота справа от меня отворились, и оттуда появился званый гость. Не окрашен, стальной блеск новенького корпуса. Блестит до рези в глазах, вид впечатляющий. Стоит неподвижно, зыркает синими светилами, ищет. Только я, молниеносно и раньше его, успел прыгнуть за кучу разносортного хлама, бывшего деталями. Прошло 10 минут, по часам засек. Любопытно стало, сколько этот монстр здесь стоять будет. Я полусидел, полулежал, держа наготове винтовку, как раз пора отдохнуть, сейчас самое время. Но зевнуть и заскучать мне не дали. По залу эхом разнесся кибернетический женский голос. Реплика Кристины. «Лучезар, Волос! Лучезар, Волос!» Пробасил динамик мое имя и фамилию. «Мне доподлинно известно о вашем местонахождении здесь. Ваша миссия окончена. Немедленно перестаньте прятаться. Выйдите, и мы отправим вас на челноке обратно на Землю, в целости и сохранности». Ага, особенно последние слова. «В целости и сохранности» внушают доверие. То есть голову отрывать не будет. Целиком в ящик закатают и как консервы отправят через пушку для мусора в сторону Земли. Знаем, проходили. Сегодня один такая увар, как ты, уже хотел кусок моей ноги заполучить. Может, у него, конечно, другая инструкция была. Например, по частям меня доставить. Мне от этого не легче. Я стоически дальше стал делать вид, что являюсь собой просто кучу хлама. Реплика Кристины. Если вы не выйдете в течение 5 секунд добровольно, я буду вынуждена применить меры принудительного характера. Блестящая железка помолчала и добавила. Возможно, даже агрессивного характера. В последнем я нисколечки не сомневался. Отчет пошел. Ее сухой женский голос механически стал произносить цифры в обратном порядке. 5, 4, 3. Не удостаивая ответа после хамского поведения робота Увра с женским голосом, я пристал из-за насыпи. «С тобой будет говорить моя Василиса». Она и сказала. Увесисто, решительно, прямо. Приклад сильно толкнул в плечо. Уже и забыл, когда стрелял из таких мощных винтовок. От головной башни Увра осталось лишь несколько цветных проводов. Пуля прошла насквозь, буквально взорвав ее, и глубоко застряла в стене. Жизненно важных силовых линий я точно не задел, они все под полом идут. Однако Увр не спешил покидать поле боя. Скорее, напротив, уверенно застучал ходулями в моем направлении. «Василиса, выручай!» Пара выстрелов по передним конечностям напрочь их оторвали, сбили с толку машину, и она, запнувшись, уткнулась крабоподобным корпусом перед собой. Четвертый выстрел оказался контрольным. Корпус, как панцирь черепахи, треснул. Из него полилось на пол густое черное масло. Заискрила проводка, и всего Увра охватило пламя. Винтовочный патрон калибра 12,5 мм – это вам не шутки. На земле такие винтовки для охоты не используются, разве что для сафари, носорогов или слонов валить. Можно даже 12-метровых аллигаторов пробивать. Только это все браконьерством попахивает и статьей с лишением права на охоту и внушительным штрафом. По своему назначению патрон исключительно применяется для отстрела фауны подземелья Меркурия. Прежде всего, великолепные баллистические характеристики зарекомендовали себя касательно огромной останавливающей силы пули. Лучшее применение проявляется в ситуации, когда возникает необходимость остановить взбешенного зверя внушительных габаритов. За считанные секунды на близкой и средней дистанции. За эти основные качества и ценятся высоко среди жителей Акриды. Многие бывалые охотники скажут сейчас, излишне мощное оружие хуже, и будут правы, по-своему правы. Только им не доводилось быть на Меркурии, и тем более охотиться там на подземных его обитателей. Тем более никому не приходилось охотиться на потенциально опасных во всех отношениях роботов, отличающихся от боевых только отсутствием встроенных турелей, огнеметов, лазеров и прочих умерщвляющих комплексов, но надо признать не становящихся вследствие этого менее опасными. Должен сказать, привычные автоматные патроны, ни стандартный 8-миллиметровый, ни бронебойный 10-миллиметровый патрон, ни так называемый 9-миллиметровый специальный, по моему опыту, не обеспечил бы сейчас такую убойную силу в режиме одиночного огня. При прочих равных условиях дистанции и особенностей строения местной роботехники автоматический огонь выше приведенными патронами из привычной автоматической винтовки обеспечит несравненную огневую мощь и подавление. Но где сейчас мой привычный АГДУ? Автомат Калашникова доработанный и усовершенствованный. Разумеется, не будем сравнивать кошку с собакой. Всем винтовка хороша, да уж очень сильна отдача, и это несмотря на мой внушительный вес в 90 кг, отборных мышц и крепких костей. В остальном, особенно касательно баланса, никаких нареканий. Особенность баланса винтовок с короткими стволами, как это обстоит и с современными автоматическими винтовками системы Bullpup, вес смещен в сторону приклада. И как следствие этого, такие винтовки обладают высокой и удобной управляемостью при стрельбе. Вас поразит, с какой легкостью стрелок управляется с такой винтовкой. При этом как-то забывается, что винтовка, обладающая малой инерцией покоя, обладает столь же малой инерцией движения. Говоря иначе, если стрелок не предпринимает сознательных усилий на поводку винтовки, то она, лишенная всякой инерции, приходит в состояние покоя. Как итог, высокая точность стрельбы. Однако вернемся к делам насущным. Покидая поле боя, я вновь спустился на пару уровней, петляя по коридорам, как заяц в лесу, от бегущей следом лисицы. Оказался перед клинкетом, дверь которого не хотела отворяться и требовала особого пропуска. Вспомнил, что взял с собой пропускной чип с недавно застреленного рона. Приложил. Панель коротко отозвалась гудком, отказываясь принимать мой пропуск. Вернулся к расстрелянному увру, забрал его чип. Панель одобрительно засияла и без звука пропустила меня внутрь загадочного помещения, оказавшегося серверной. Очень кстати. Быстро застучал по клавишам, но только через полчаса, чтобы моя деятельность не осталась замеченной, осторожно вошел в систему. Сообщение на Землю мне отправить отсюда не удастся, а вот посмотреть, что творится на станции, я смогу. Я нашел общую переписку Земли с Меркурием. Вся масса сообщений перехватывалась, расшифровывалась и менялась осмой, отправляя слегка искаженные, сбивая с толку обоих. Например, осма получала груз Земли, оставляла у себя, а на Меркурий отправляла сообщение о задержках в поставках. Разумеется, претензии с Меркурия в никуда дальше. Разумеется, претензии с Меркурия никуда дальше станции не уходили, а грамотно составленные ответы вселяли в меркурианцев надежду, что во всем скоро разберутся. Из всего следовало следующее. Внедренный на осму экспериментальный прототип ИИ, то есть искусственный интеллект, вел свою двойную игру. Внимание к себе станция привлекла бы быстрее, если бы осма была единственной в своем роде, но на орбите Меркурия, по меньшей мере, было еще с дюжину таких станций-посредников. Но самая интересная информация, что я нашел, была о сигнале бедствия, которую испускала осма в ограниченном радиусе, чтобы последняя не дошла до Акриды и была направлена исключительно на проходящие мимо корабли. После всех хитрых манипуляций осмы, один корабль откликнулся и сейчас спешил прибыть сюда на помощь. Примерное время прибытия составляет 17 часов. Немного ошарашенный и потрясенный таким развитием событий, я уже и забыл, где нахожусь и зачем я сюда пришел. Попутно после сообщения на Землю нужно предупредить, что станция не совсем такая безвредная, мирная и бедственная, как об этом могли подумать блуждающие звездолеты. А в особенности моей прямой задачей является уведомить того, который откликнулся и скоро прибудет сюда. Всего-то нужно добраться до интегрированного пульта управления, а дальше дело техники. Не то Осмо с удовольствием встретит мирно настроенных, благородных астронавтов своими надрессированными на смертоубийство уврами.